Мне следовало бы пристрелить тебя. Меня или его? Тебя. А еще лучше будет, если ты уйдешь. Я больше не желаю даже слышать о тебе. Почему, когда у тебя скверно на душе, ты всегда выходишь из себя и ищешь, на кого бы свалить вину? Я сваливаю вину не на кого-нибудь, а только на тебя. О, Боже! Меган почувствовала, что начинает терять связь с реальностью, ведь ее внутренний голос — не какая-то отдельная личность. Но, как всегда, он был прав. Ей действительно было трудно признать, что в своем несчастье виновата только она сама. Наверное, настало время положить конец всем страданиям и мучительным раздумьям, сомнениям и никому не нужному самоистязанию. На следующий день Меган вернулась в Черинг-Кросс. Вернее, не совсем одна. Ее сопровождали 5 рослых слуг и новая горничная. Люсинда Сент-Джеймс возвратилась на неделю раньше срока, признавшись, что в ее возрасте трудно выносить лондонскую суету столь длительное время. К тому же, заявила герцогиня, у нее 1000 дел в связи с подготовкой к балу. Старую герцогиню должен был сопровождать Девлин. В конце концов, бал состоится всего через 4 дня, но в последний момент он от этого уклонился, сославшись на дела. По его словам, ему нужно примерно на неделю остаться в Кенте. Меган, которую и так все время одолевали самые противоречивые мысли, невольно задумалась. «А правду ли, — говорит Девлин? — Он всегда использовал якобы неотложные дела в качестве извинения за их очередное расставание. Молчаливое, подавленное настроение, в каком он возвращался вместе с ней со свадьбы Тиффани, сохранилось до конца дня. Ночью он к ней в спальню не пришел. Может быть, увидев, как счастливы Тиффани и Тайлер, Девлин почувствовал всю несостоятельность своей полусупружеской жизни. День, на который был назначен бал, начался сильным холодным ветром, нагнавшим огромные тучи. К счастью, погода прояснилась еще до того, как начали съезжаться гости. Меган намеревалась именно сегодня признаться Девлину, что любит его, и что солгала, сказав о выкидыше. Сначала она никак не могла решить, когда ей лучше это сделать. До или после бала, а потом подумала, что это, собственно, не имеет никакого значения. В любом случае, своим признанием она испортит Девлину вечер, если герцог, конечно, появится. Пока еще он не приехал, и старая герцогиня уже начала волноваться. Большую часть дня Меган провела в своих апартаментах. Там и нашла ее после полудня Тиффани. Новобрачная вся светилась от счастья. Тайлер сразу же помчался в конюшни. Он решил купить одну из чистокровных лошадей, но боится, что другие, воспользовавшись приглашением, опередят его, и к концу дня все лошади герцога будут проданы. Знаешь, на этот бал едут почти все знатные дворяне. До меня дошел слух, что у вас будет сама королева. Ты даже представить себе не можешь, что сейчас творится на всем пути. А в гостиницах, если бы у Тайлера не было здесь знакомых, мы добрались бы сюда только к ночи. Но мы... Тиффани на миг замолчала, чтобы перевести дух, и Меган быстро вставила. Вам следовало приехать еще вчера, чтобы избежать этой пробки на дороге. Именно так поступил мой отец. Ты прекрасно знаешь, что тебе не нужно ждать приглашения, чтобы приехать в Черинг-Кросс. Честно говоря, я надеюсь, что ты будешь навещать меня, когда тебе захочется, и оставаться надолго. Принимая во внимание список ваших гостей, мы боялись, что даже в Черинг-Кросс не останется свободных комнат. Мэг, я уверена, что сегодня Лондон превратился в безлюдный город. Меган засмеялась. Уж тебя-то в этом доме всегда будет ждать уютная и удобная комната. Кстати, еще перед отъездом в Лондон я распорядилась, чтобы одну комнату приготовили специально для вас с Тайлером. Разве тебя туда еще не приводили? Ты имеешь в виду это подобие мавзолея в конце зала? Комната, да, я ее видела. Горничная сейчас развешивает там мои платья, в том числе бальное. А где твое? Мне не терпится посмотреть, что ты выбрала для такого грандиозного торжества. Меган повела Тиффани в гардеробную, где висело ее бальное платье. Оно было великолепно, но Меган не проявила обычного в таких случаях женского восторга. Старая герцогиня, которая явно приложила руку к созданию этого шедевра портновского искусства, полагала, что Меган не привыкла к той экстравагантности, которая требовалась именно для этого бала. В результате появился роскошный и вместе с тем элегантный наряд из шелка цвета сапфира и слоновой кости. Лиф с глубоким декольте расшит жемчугом. Жемчужные нити и на шлейфе платья. Небольшой венок из белых роз приколот сбоку к собранной в сборке юбке. «Боже! Ты будешь выглядеть как принцесса!» — воскликнула Тиффани, увидев изумительный наряд подруги. «Нет, всего лишь как герцогиня». Тиффани удивленно подняла брови. Голос Меган звучал уныло, и вид у нее был крайне удрученный. Впрочем, Тиффани тут же угадала причину. «Ты все еще ничего не сказала Девлину, да?» «Сегодня скажу». «И сама себя из-за этого терзаешь», — заключила Тиффани, снова попав в точку. Меган слабо улыбнулась. «Наверное, ты права». «Тогда отложи это на другой день. Сегодня у тебя и без того хватает поводов для волнений». «Что вы тут собираетесь отложить?» — спросила Люсинда Сент-Джеймс, вплывая в гардеробную. Чтобы уйти от ответа, Меган спросила. «Девлин уже приехал только что и уже успел мне надоесть. Стоило мне забыть одну вещь, и он сразу же...» «А, ладно, надо было все-таки послать ему окончательный список приглашенных». «Зачем? Разве вы пригласили кого-то, кто ему не нравится?» «Это было неизбежно, но дело совсем в другом. Видишь ли, прошлой ночью ему пришлось спать в конюшне». «Вы шутите?» — недоверчиво сказала Меган. «Нисколько», — вздохнула герцогиня. «Сначала он попытался устроиться в гостинице, но ни в одной из трех, куда он обратился, не было свободных мест. А час, по его разумению, был слишком поздний, чтобы навязываться на ночлег кому-нибудь из знакомых. Если бы он выехал из Лондона пораньше, не было бы никаких проблем, хотя, с другой стороны, как знать. Он просто не ожидал такого наплыва гостей, хотя я не понимаю, почему. Последний раз мы давали здесь бал, насколько мне помнится, лет 10 назад. Но все равно Девлин прекрасно знает, что если уж Сент-Джеймсы устраивают приемы, то они всегда бывают грандиозными». Тут Меган вспомнила, что и она до сих пор не видела списка гостей. «А сколько человек вы пригласили?» «Около 600. И думаю, что от приглашения никто не отказался. Нужно учесть и тех, кого я забыла внести в список. Они непременно появятся, чтобы напомнить о себе». Наступила продолжительная тишина. Наконец Тиффани, запинаясь, произнесла. «Хорошо, что в Черинг-Кросс две смежные бальные залы». «Я просто в изумлении», — испуганно прошептала Меган. «Я и представить не могла, что когда-нибудь потребуется вторая зала». Герцогиня сделала вид, что не заметила вызванного ее словами благоговейного восторга. Люсинда обожала сюрпризы. Именно поэтому в разосланных приглашениях она не указала, по какому случаю устраивает бал. Даже самым близким друзьям она ни словом не обмолвилась о женитьбе Девлина. Правда, ее сестра Маргарет уже все узнала, причем к великой досаде Люсинды раньше ее, но герцогине удалось уговорить эту болтушку до поры до времени помалкивать, что было весьма нелегко. «Да, чуть не забыла», — сказала герцогиня, протягивая Меган шкатулку с драгоценностями. «Девлину пришлось напомнить мне, чтобы я открыла фамильный сейф, хотя не могу понять, почему он решил, что к твоему платью больше всего подойдут рубины».